Глава 11. Я где-то точно наследил. После отъезда Таганки Высоцкий продолжает пить горькую, а потом с похмелья дает концерты. Целых три. 15-17 декабря в Парижском театре Элизы Монмартры, предназначены для начинающих певцов. У строителей концертов рассчитывали, что придет не очень много зрителей, и были просто ошарашены, когда на первый концерт было продано 350 билетов, на второй и третий по 500. Один из этих концертов выпал на 15 декабря, как раз в тот день, когда в Париже трагически погиб Александр Галич. Купив магнитофон, он пытался самостоятельно подключить его к сети и был убит разрядом электрического тока. К слову, во время концерта Высоцкому пришла из зрительного зала записка, где ему сообщали о гибели Галича и просили сказать несколько слов о покойном. Но он этого делать не стал, с Галичем у него были натянутые отношения. В эти же дни Высоцкий в компании Михаила Шемякина стал героем скандала, который поставил на уши чуть ли не пол Парижа. А случилось следующее. После одного из загулов Марина Влади собрала вещи Высоцкого в два чемодана и выставила его за дверь. И тот вместе с Шемякиным отправился догуливать в знаменитый русский ресторан «Распутин». Там друзья наклюкались до такой степени, что Шемякин выхватил из кармана пистолет и под песню Высоцкого «На большом каретном», там есть строчки, где твой черный пистолет, начал стрелять в потолок и расстрелял целую обойму, вызвав хаос и смятение среди публики. Наверняка этот скандальный загул Высоцкого и в те же дни стал достоянием советских верхов. Оперативная информация о нем должна была дойти туда как по дипломатическим каналам, так и КГБшным. Ведь Высоцкий, оформляя себе визу, должен был подписывать специальный документ, где значилось «Обязуюсь соблюдать правила поведения советского человека за границей». Ничего себе соблюдение. Сразу после гастроли Советского театра во Франции его ведущий актер участвует в пьяном дебоше со стрельбой в одном из ресторанов французской столицы. Короче, эта аморалка тянула как минимум на то, чтобы лишить Высоцкого права выезда за границу, хотя бы временно, а максимум вообще сделать его невыездным. И что же, лишили? Как пел сам Высоцкий в своей песне, написанной по следам этого дебоша, «Я где-то точно наследил, последствия предвижу». Как бы не так, последствий не было. Советские власти проглотили эту пилюлю и даже пальцем дебоширу не погрозили. Хотя могли раскрутить эту историю на весь Союз, дав задание какой-нибудь центральной газете расписать скандалиста под хохлому. Представляете, огромная статья с заголовком «В роли пьяного купчика популярный советский артист». Но эта история достоянием широкой советской общественности тогда так и не стала. И у кого после этого пошевелится язык заявить, что советская власть поступала по отношению к герою нашего рассказа негуманно? Только у тех, кому выгодно изображать его мучеником режима. Хорош мученик, творит, что хочет, и никакой ответственности за это не несет. Можно себе представить, что бы сделали власти с каким-нибудь рядовым советским туристом, который позволил бы себе подобный пьяный дебош за границей. Его бы навсегда сделали невыездным. Впрочем, разве только в дебошах было дело? Например, за границей Барт позволял себе встречаться с людьми, которые входили в черные списки советских властей. Синявский, Барышников и другие. За подобные встречи обычно контактеров наказывали. Например, в 1976 году Геннадий Хазанов во время своей поездки на Олимпийские игры в Монреале позволил себе встретиться со своим дальним родственником, бывшим гражданином СССР, эмигрантом-евреем, чтобы передать ему посылку. Когда советские власти об этом узнали, они сделали артиста невыездным на несколько лет. И таких примеров было множество. А с Высоцкого как с гуси вода. Почему? Потому что для советской номенклатуры он был свой человек. Высоцкий это прекрасно знал. Поэтому и позволял себе подобные выходки. Понимал, что никакого наказания ему за это не будет. Судя по всему, заграничные срывы Высоцкого, а они с каждым разом становились все круче, были следствием многих причин. Например, того, что у него притупилось ощущение новизны от заграницы, которое раньше рисовалось ему неким раем, а теперь превратилось в аналог советской действительности, разве что чуть поярче. Не случайно Высоцкий с какого-то момента стал называть Париж провинцией вроде Тулы. Уже и в Париже не уют, уже и там витрины бьют, уже и там давно не край, уже и там давно не рай, а как везде передний край. Но главное, он устал чувствовать себя пусть значимой, но все равно манипулируемой фигурой в той тайной войне, которую вели различные политические силы по обе стороны границы. Это раньше, по молодости, он ловил кайф от подобного рода авантюр. Иной раз даже сам искал их, чтобы быть на переднем крае. Однако теперь все было иначе. И возраст уже был иной. И главное, здоровье катастрофически таяло. По тем силам, которые продолжали делать ставку на него в своих политических играх, до этого дела было мало. Нужда до Высоцкого у них не пропадала, а даже наоборот, с каждым годом увеличивалась, поскольку во второй половине 70-х застой вступал в завершающую свою стадию, и от того, какие позиции в нем застолбят противоборствующие силы, должно было зависеть и то, кто победит на финише, когда Брежнев отойдет в мир иной. Высоцкий, который был артистом, а не политиком, угодил в настоящий капкан, выбраться из которого было практически невозможно. С одной стороны, он устал от игры в кошки-мышки, с другой не имел представления, как с этим покончить, так как дело зашло слишком далеко. Например, сев на иглу, он угодил в еще большую зависимость от КГБ, который не только прекрасно был осведомлен об этом, но и помогал ему в его пагубном пристрастии. Ведь наркотики ему доставляли из-за границы летчики Аэрофлота, организации, которая была под колпаком КГБ. Особенно это касалось международных рейсов. Никто бы из пилотов не стал рисковать своей свободой, а за это им могло обломиться от 8 до 10 лет тюрьмы. И репутации даже ради Высоцкого. Но они везли эти наркотики, поскольку, видимо, знали, им ничего за это не грозит. КГБ закрывал на это глаза, понимая, что в противном случае Высоцкий может вообще слететь с катушек. А так все было под контролем. Правда, при таком раскладе его ближайшие перспективы выглядели мрачно, поскольку при полинаркомании, когда алкоголь смешивался с наркотиками, долго не живут. Чекисты об этом были осведомлены, переговорив с врачами, лечившими Высоцкого, но иногда выхода у них не было, так как Высоцкий в любом случае был обречен. Никакому лечению он не поддавался, о чем поведали те же самые врачи. Осознание того, что он зависим от наркотиков, конечно же, удручало Высоцкого. Но еще больше его должна была убивать мысль о том, что эта зависимость контролируется спецслужбами. Но бороться с этим он не имел никакой возможности. Например, задумай он выйти из дела, я из дела ушел из такого хорошего дела, то есть поставить ультиматум властям и перестать играть по их правилам, как те немедленно ответили бы ему репрессиями. Благо, желающих поступить таким образом всегда было предостаточно. Конечно, Высоцкий мог пойти ва-банк и спрятаться за спину своей жены, видной французской коммунистки. Но и в этом случае ему пришлось бы не сладко. Дело могло дойти до разрыва с родиной, а этого он в ту пору еще не хотел, не созрел. Не мог он развестись и с самой Мариной Влади. В таком случае он хранил возможность выезжать за границу. Да и терял надежный щит, который прикрывал его от всяческих неприятностей. Короче, куда ни кинь, везде клин. И чем дальше двигалось дело, тем сильнее этот клин входил в тело Высоцкого, буквально разрывая его изнутри напополам, как пишет Марина Влади. «После первой поездки за границу у тебя появляется чувство разочарования, отчаяния от того, что и здесь ты не нашел решения разрушительных импульсов. В этом и заключается парадокс. Невообразимый для нормального, здорового человека, имея, казалось бы, все, ты буквально тонешь в отчаянии. Довольно быстро выясняется, что возможность выехать из СССР ничего не решает, лишь убыстряет падение. Пьяных загулов, которые время от времени можно себе позволить в Москве, на Западе, не понимают. У тебя дома в СССР тебя понимают. Ты не признан официально, зато любим публикой. Во Франции счастлив ты бываешь всегда несколько дней, и вот тебя уже снова раздирают противоречивые желания. Дни начинают тянуться невыносимо долго, ты, наконец, с облегчением возвращаешься в Москву. Но как только проходит радость встречи с городом, с театром, с публикой, у тебя снова появляется непреодолимое желание уехать. И повсюду ты чувствуешь себя изгнанником. Ты не можешь жить ни поднадзорно свободным в Москве, ни условно свободным на Западе. Ты выбираешь внутреннее изгнание. Шаг за шагом ты покидаешь себя. 12 января 1978 года Высоцкий снова отправляется в Париж. Развеется. Отметим, что если раньше он летал с этой целью куда-нибудь в Магадан или в Сочи, то теперь он почему-то летит во Францию, где ему, как уже отмечалось, не слишком уютно. Но в чем дело? Видимо, все-таки французская действительность гораздо ближе его сердцу, чем советская, что неудивительно. Например, достать те же наркотики там можно без проблем. Впрочем, не только их. Рассказывает один из парижских знакомых нашего героя, Дина Динев. «У меня был свой замок в пригороде Парижа возле Версаля. И Володя, приезжая во Францию, оставлял чемодан у Марины Влади, а жил у меня. Мы иногда захаживали с ним в бардачок у Тани, который назывался, как в честь хозяйки старой московской бледушки. Сейчас-то она уже умерла, а в то время там концентрировались проститутки Советского Союза. Таня мне всегда звонила. «Диночка, приходи вечером, украинка новая приехала». Володя Высоцкий очень любил там бывать. Играл частенько до 6 утра и много импровизировал. Таня даже для него купила гитару. И девушек навещать он любил. Это стоило 300 франков, примерно 60 долларов. Спросите, а как же Марина Влади? Да не любил он ее. Это же было очевидно. Впрочем, она его тоже. Каждый из них жил своей жизнью. Итак, мы имеем еще одно свидетельство того, что брак Высоцкого и Влади к тому моменту был чисто формальностью. Зачем он сохранялся? Повторимся, это делалось по желанию как самих супругов, им это было необременительно, так и заинтересованных сил, тех самых, что манипулировали этим браком в интересах большой политики. Отметим, что все советские проститутки, работавшие за границей, а их было в сотни раз меньше, чем теперь, были под колпаком КГБ и, значит, стучали на своих клиентов, тем более из числа советских граждан. Высоцкий об этом, конечно же, знал, но в бордель у Тани все равно захаживал, потому что давно смирился со своим положением козыря в тайной войне. 20 января Высоцкий летит на Украину, в Северодонецк, чтобы дать несколько концертов в тамошнем Ледовом дворце спорта, а также в городах Ворошиловграде и Лисичанске. Для барда эти концерты проходили по новой финансовой системе, предложенной ему администратором Владимиром Гольдманом. Система была выгодной. Высоцкий давал по 4-5 концертов в день и получал за каждое выступление 300 рублей наличными. Судя по всему, это была не личная инициатива администратора, а идея высоких инстанций, которые, прекрасно зная о популярности Высоцкого, рассчитывали также поиметь с этого дела определенный куш. Предложение Гольдмана заинтересовало Высоцкого. По сути, это было то самое предложение, от которого нельзя было отказаться. Ведь бард получал в театре фиксированную зарплату в 150 рублей, а его концертные гонорары были бессистемными. Иногда больше, иногда меньше. Суммы скакали от 150 до 200 рублей в месяц. А тут ему предложили твердые 300 целковых, причем за один концерт. При таком раскладе он имел возможность за месяц заработать приличную сумму, после чего мог безбедно жить в течение какого-то времени, не обременяя себя мыслями о хлебе насущном. Правда, это время нельзя было назвать продолжительным, поскольку наркомания и ее растущие дозы требовала все больших денежных затрат. Тем временем в феврале на Одесской киностудии режиссер Станислав Говорухин готовится к съемкам телесериала «Место встречи изменить нельзя». Причем инициатором этой постановки выступил его друг Владимир Высоцкий. Это он 2 года назад запоем прочитал книгу братьев Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» и буквально загорелся идеей перенести перипетии этого романа на экран. Причем себе в этой экранизации он выбрал самую выигрышную роль начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова. Роль была главная, чего с Высоцким не случалось вот уже 3 года со съемок в «Арапе». Отметим, что кое у кого наверху вызвало возражение кандидатуру Высоцкого, но эту проблему достаточно быстро разрешили. Телевидение в ту пору уже активно окучивалось либералами, было основательно ими унавожено, и поэтому пробить Высоцкого было несложно. Поэтому следом за местом его затем включат и в другой телепроект «Маленькие трагедии» режиссера Михаила Швейцера. Весной Высоцкий в поте лица трудится на концертной ниве, гастролирует как в России, Сумская, Белгородская, Вологодская области, так и за ее пределами. В Украине Днепропетровская область, как и заведено, дает в день по несколько концертов. Белгородские гастроли барда, а во время них он дал 9 сольных концертов и 2 сборных, не на шутку переполошат тамошние власти. С их подачи вскоре после того, как Высоцкий уедет, в местной газете «Ленинская смена» появится статья под названием «Левые радости». В ней Высоцкого объявят рвачом, погнавшимся за длинным рублем. Мол, давая в день по несколько концертов, он не о зрителях заботился, а хотел исключительно одного – заработать сумасшедшие деньги. Достанется на орехи тому, кто пробил на белгородском радио выход передачи «Портрет» с Высоцким. Его вызовут в обком и хорошенько пропесочат. А человека, который разрешил выход передачи, сняли с должности секретаря парткома. Кстати, о сумасшедших деньгах. Суммируя гонорары всех концертов, данных Высоцким за те 3 недели, 1-20 апреля, можно легко подсчитать ту сумму, которая ему тогда обломилась. За 38 представлений он заработал 11 400 рублей. За каждый по 300 рублей. Весьма недурственная сумма по советским меркам, где ежемесячная средняя зарплата рядового инженера равнялась 150 рублям. Батон белого хлеба тогда стоил 14 копеек. Бутылка водки 3 рубля 62 копейки. Автомобиль «Москвич» 412 – 4 936 рублей. Таким образом, наш герой за 3 недели заработал почти 3 «Москвича». По сути, это были те самые нефтяные деньги, которые поминал Высоцкий в своей песне «Это вовсе не френч канкан». Благодаря этим деньгам власти имели возможность повышать зарплаты своим гражданам, а те несли их в кассы увеселительных заведений, а также поднимать концертные ставки самим артистам, покупая их лояльность. Короче, всем была лафа, как пел Высоцкий. Кто в фонтане купается, тот богач. По этому поводу послушай мнение западногерманского коммуниста Дикута. Чтобы поддерживать свою систему эксплуатации, бюрократическая монополистическая буржуазия нуждается в союзниках и помощниках. Миллионы людей, строивших социализм с энтузиазмом и духом самопожертвования, нельзя заставить также работать в конечном итоге ради прибыли буржуазии. Новая буржуазия может сохранить свою систему, только если даст и своим лакеям долю прибыли, если сможет как-то привязать их к системе максимизации прибыли. Прежде всего были подкуплены директора и ведущие хозяйственные и технические специалисты на отдельных предприятиях, а также творческая интеллигенция. Судя по всему, положение лакея Высоцкого всячески угнетало, поэтому он продолжал роптать на нее от лица своего племени. Роптал, но деньги от той же власти продолжал получать, причем немалые. И власть с этим смирилась, поскольку сама назначила Высоцкого главным художником в протестной песне. Так что здесь был взаимовыгодный бартер. Вскоре после выступления «Белгородской газеты» о сумасшедших гонорарах Высоцкого напишет еще одно издание газета «Индустриальное Запорожье». Ее журналисты Колосов и Лесовой проведут расследование финансовой стороны гастроли Высоцкого в Запорожье и откопают много интересного. К примеру, они выяснят, что за день гастролей барду капало 500 рублей. Столько же получал секретарь обкома партии, но только в месяц. Однако, как уже говорилось, это была типичная картина для советской богемной среды времен застоя. Власти намеренно закрывали глаза на эту гонку за длинным рублем. тем самым покупая лояльность интеллигенции. Кстати, о 500 рублях. Откуда взялась эта цифра, сказать трудно, поскольку, как мы помним, Высоцкому с каждого концерта перепадало по 300 рублей. Учитывая, что в Запорожье он давал по несколько концертов в день, 3-4, то сумма должна получаться в два раза больше, чем 500 рублей. Видимо, журналистов просто обманули, назвали среднюю сумму гонорара Высоцкого. Тоже немалую, но в иную, меньшую, они бы просто не поверили, утаив страшную правду. Тем временем, 10 мая 1978 года, в день рождения Марины Влади, ей исполнилось 40. В Одессе начались съемки сериала «Место встречи изменить нельзя». Они велись в парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. В тамошней бильярдной снимали, как Жеглов Владимир Высоцкий находит вора Копченого, Леонид Куравлев, и, гоняя с ним шары, заставляет его признаться, откуда он взял браслетик в виде змейки, принадлежавший до этого убиенной гражданке, бывшей жене Груздева. Вечером того же дня Высоцкий с женой отправились на дачу к режиссеру сериала Станиславу Говорухину, чтобы отметить день рождения Влади. И там «Звездная чета» внезапно стала уговаривать режиссера отпустить Высоцкого из сериала. Дескать, съемки подобного фильма продлятся больше года, а здоровье у Барда уже не то, да и по миру ему хочется поездить. Говорухину в ответ пришлось употребить все свое красноречие, чтобы уговорить Высоцкого продолжить съемки. Скажем прямо, заявление Высоцкого выглядело странно. Он сам вдохновил Говорухина на съемки фильма по любимому им роману. Все уши прожужжал о роли Жегловой и на тебе расхотел сниматься. Но была в этом заявлении артиста своя правда. Он уже предчувствовал близость своего конца. Вступив в отчаянную гонку со смертью, Высоцкий прекрасно понимал, на чьей стороне в скором времени окажется победа. Не зная точно, когда наступит развязка, он теперь каждый из отпущенных ему судьбой дней проживал так, как будто это был последний день в его жизни. Написанное им в один из дней 1978 года стихотворение с весьма красноречивым названием «Упрямо я стремлюсь ко дну» со всей очевидностью указывало на тогдашнее внутреннее состояние Высоцкого. Михаил Шемякин в своих воспоминаниях говорит о том же. В последние два года Володя говорил о смерти постоянно. Он не хотел жить в эти последние два года. Я не знаю, какой он был в России, но во Франции Володя был очень плохой. Я просто уговаривал его не умирать. Имея вокруг себя несметное количество друзей, знакомых, поклонников, Высоцкий, тем не менее, был страшно одинок. И это одиночество, с которым раньше у него хватало сил бороться, теперь попросту убивало его. Да и большинство друзей, окружавших его в последние годы, оставляли желать лучшего. Об этой беде Высоцкого говорят многие из тех, кто хорошо знал поэта. Вот слова его друга детства Утевского. «В последние годы Володю окружали люди, которые мне откровенно не нравились. Мелкие люди, которые выжимали из него все. Люди, которые, как мне кажется, его спаивали. И у меня на этой почве бывали с Володей конфликты. Володя, ну с кем ты связался? Посмотри, кто рядом с тобой. Он иногда прислушивался к моим словам, а чаще нет. Поэтому последние годы мы стали встречаться реже». О том же и слова коллеги Высоцкого по театру Ивана Дыховичного. «В последние годы появился такой человек, который пытался Володю облагодетельствовать. Видимо, речь идет об иранском коммунисте Бабеке Серуше, про которого ходили слухи, что он находится под колпаком КГБ Федор Розаков. Это старый способ меценатов заполучить человека в душевную долговую тюрьму. И получается, что с этим человеком ты вынужден общаться, вынужден приглашать его в гости. Меня отталкивал не сам человек, я его не знаю. Мне не нравилось, как он ведет себя в нашем городе, как он за известные блага приобретает знакомства и прочее. Я это не осуждаю, но мне это никогда не было близко. Странно слышать подобные слова от человека, о котором тогда многие говорили, что тоже... Самое, что он специально женился на дочери члена политбюро, чтобы быть ближе к этим самым благам, Федор Розаков. А Володя торопился жить, тем более, что этот человек был к нему расположен, действительно его любил. Но в последние годы вокруг Володи наслоилось огромное количество людей, от которых он в конце концов отказался. В конечном счете это окружение сократило ему жизнь. Зная, какой популярностью пользовался в то время Высоцкий, неудивительно узнать, что к его имени стремились примазаться всякие сомнительные личности. Удивительно здесь другое. Как он, человек, всегда ценивший и знавший толк в истинной дружбе, мог позволять таким людям находиться так близко возле себя? Судя по всему, все дело заключалось в пагубных пристрастиях Высоцкого, в алкоголизме и наркомании. Он приближал к себе только тех людей, кто благосклонно относился к этим его грехам, либо старался их не замечать. Все остальные исключались, как написал он сам еще в 71-м. «Кто говорит, что уважал меня, тот врет. Одна себя неуважающая пьянь». Врач Леонид Сульповар, лечивший в те годы Высоцкого, вспоминал: «Квартира на Малой Грузинской иногда походила на проходной двор. Это вечная толпа. Многих я знал, но мелькали и совершенно незнакомые лица. Но стоило появиться Марине, как все это исчезало. Конечно, люди приходили, но это был совершенно другой стиль жизни. И уходов в пике было гораздо меньше». Не случайно, видимо, в последние годы жизни Высоцкий, устав от проходного двора на Грузинской, хотел обменять эту квартиру и даже ездил на Арбат присматривать для себя жилье потише и поскромнее. Но этим планам не суждено будет осуществиться. Кроме этого, летом 78-го он затеял строительство дачи в писательском поселке Красная Пахара на участке сценариста Эдуарда Володарского. В июне отцу Высоцкому Семену Владимировичу позвонил его близкий приятель и сообщил, что только что вернулся с лекции в военной академии, которую проводил лектор из ЦК КПСС. В конце выступления ему стали задавать вопросы, и кто-то спросил про Владимира Высоцкого, мол, правда ли, что тот подал документы на выезд из страны. И лектор, ничтоже сумняще, ответил: «Да, правда, он уже давно уехал из страны, а на родину приезжает только иногда, чтобы здесь лишний раз подзаработать на концертах». И добавил: «Вы разве не знаете, что Высоцкий предатель родины?» Приятеля отца Высоцкого это так возмутило, что он дождался конца лекции и подошел к лектору. «Как вам не стыдно?» – начал он чехвостить сплетника. «Да я только на днях был на дне рождения отца Высоцкого, 17 июня. И видел его собственными глазами. Никуда он не уезжал и уезжать не собирается. Я сегодня же ему расскажу о том, какие сплетни вы здесь распускаете». Лектор в ответ буквально взмолился: «Ради бога, не надо, мне в ЦК дана установка так отвечать». Однако отец в тот же день рассказал сыну об этом звонке. И Высоцкий, узнав телефон этого лектора, позвонил ему домой. Лектор разволновался пуще прежнего. «Владимир Семенович, не губите», – запричитал он. «У меня семья, дети, не портите мне карьеру. Я глубоко извиняюсь перед вами, только ради бога ничего не делайте, иначе меня уволят с работы». Высоцкий пообещал ничего не предпринимать со своей стороны, только в том случае, если лектор даст слово никогда больше таких слухов про него не распускать. Тот пообещал. Теперь постараемся разобрать этот эпизод на детали. Итак, лектор утверждал, что установку сделать из Высоцкого отъезжанта ему дали в ЦК КПСС. Это очень похоже на правду. В тамошнем идеологическом отделе иной раз практиковались именно такие топорные приемы, которые легко разоблачались. Надо было только захотеть, как это и сделал друг отца Высоцкого. В отличие от КГБ, который тоже часто распускал подобного рода слухи, но действовал тоньше, в идеологическом за тонкостью никогда не гнались, ставя перед собой лишь одну цель – запустить слух в народ, а там хоть трава не расти. Нечто подобное в начале того же десятилетия было проделано с Аркадием Райкиным. Про него через то же общество знания был пущен слух, что он якобы похоронил свою мать в Израиле, но сделал это только для того, чтобы вывести в ее гробу фамильные бриллианты. В том случае жертва скандала пошла дальше Высоцкого. Артист пришел на прием к заведующему отделом культуры Шаура и добился от него обещания, что подобного больше не повторится. И действительно не повторилось. Судя по всему, в обоих случаях с Райкиным и Высоцким Силы, стоявшие за распространением подобных слухов, были одни и те же. Это были державники. И везде цель у них была одна – загасить двух ярчайших представителей либеральной главным образом еврейской фронды, взять того же Высоцкого. С тех пор, как он стал выездным, 1973, все центральные средства массовой информации, в том числе и державные, оказались в положении, когда критиковать этого артиста было практически невозможно. Это право осталось только за региональной прессой, которая не имела выхода на всесоюзную аудиторию. И это несмотря на то, что грехов на Высоцком числилось выше крыши, причем как личного плана, так и идеологического. Более того, с 1977 года Высоцкий получил возможность при явном попустительстве верхов значительно расширить масштабы своей аудитории. Начал давать концерты в многотысячных дворцах спорта. В иной день он давал по 5 концертов, которые посещали порядка 25-30 тысяч человек. Ладно бы это право имела Алла Пугачева, песни которой были асоциальны, но Высоцкий считался протестным певцом, и подобная раскрутка его творчества многими провластными людьми воспринималась как попустительство идеологической крамоли, что было недалеко от истины. Дело в том, что концерты Высоцкого – это были не концерты той же Пугачевой. Если последняя воспринималась всего лишь как эстрадная звезда лирика романтического направления, то наш герой ассоциировался у людей с бунтарем, борцом с брежневским застоем. Поэтому после его концертов у многих оставалось этакое социально-политическое послевкусие, сродни тому, что возникло тогда, когда они, например, рассказывали друг другу анекдоты про Брежнева. Как говорится, смех смехом, но начинка у этого веселья была антисоветская. Все эти факты не были тайны за семью печатями для спецслужб, поскольку вся информация об этом послевкусии немедленно стекалась к КГБ, в его аналитическое управление. Вообще поступала вся внутрисоюзная информация. Внешняя была прерогативой информационного управления ПГУ КГБ СССР, после чего ложилась на стол Андропова. А тот уже решал, как с ней поступить, либо доложить на самый верх генсеку, документ первой разметки, либо в среднее звено партаппарата, документ второй разметки. Вполне вероятно, что многое из известного ему шеф КГБ на самый верх не докладывал, под видом того, что не стоит тревожить пожилого и больного генсека лишней информацией, но для себя соответствующие выводы делал и пользовался этим в своих далеко идущих планах. А планы, как уже говорилось, у него были наполеоновские. Рано или поздно, но сменить Брежнева на посту генсека. Видимо, державники, не имея рычагов воздействия на эту ситуацию, их оппоненты, либералы, явно заручились поддержкой самого Брежнева и предприняли топорную атаку на Высоцкого посредством распускания слухов о его отъезде из страны. О том, что Брежнев тогда все чаще подыгрывал либералам, когда непосредственно, а когда косвенно, передоверяя именно им разрешение тех претензий, которые предъявляли власти державники. Наглядно говорит хотя бы следующая история, которая началась еще в марте этого года, а завершилась как раз незадолго до появления слухов об отъезде Высоцкого. Камнем преткновения в ней стал фильм с участием нашего героя, сказ про то, как царь Петр арапа женил. Отметим, что на всесоюзный экран он вышел еще в конце 1976-го, а скандал вокруг него разгорелся спустя почти полтора года, что ясно указывало на то, что поводом к этому стал очередной виток конфронтации между либералами и державниками. Представители державного лагеря, как сталинисты, так и почвенники, встретили арапа с дружным неприятием. Например, известный ученый и диссидент Игорь Шафаревич, автор самиздатовской книги «Русофобия», отозвался о фильме следующим образом. «Жалость берет, когда глядишь на бедного арапа по милости жестоких разбойников, попавшего в это гноище Петровскую Россию. Все без исключения птенцы гнезда Петрова – это мелкие злобные жулики. Очень тщательно подобран типаж. Свиные маленькие глазки, носы картофелины, ничего не выражающие тупые физиономии, Таковы почти все, вплоть до мелких статистов. Еще более резко высказался о фильме непререкаемый лидер державников писатель Михаил Шолохов. В марте 1978 года он написал письмо на имя Леонида Брежнева, в котором выражал свое возмущение происками сионистов, окопавшихся в том числе и в советской культуре. По мнению писателя, особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Широко практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру. Про противопоставление русскому социалистическому. Симптоматично в этом смысле появление на советском экране фильма Александра Меты «Как царь Петр арапа женил», в котором открыто унижается достоинство русской нации, оплевываются прогрессивные начинания Петра I, осмеивается русская история и наш народ. Трудно сказать, дошло ли это письмо до Брежнева. Впрочем, даже если бы и дошло, то оно вряд ли бы что-то изменило. Во-первых, как уже отмечалось, генсек окружил себя советниками либерального толка. Во-вторых, он был уже настолько физически немощен, что работал всего по 3-4 часа в сутки. Да и во время он их старался ничем лишним себя не утруждать. Поэтому заниматься проблемами спасения русской культуры ему было явно не досуг. Судя по всему, высшая парт и госэлита его для этого и сохранила на высших государственных постах. А в 1977 году Брежнев к посту генсека добавил еще и пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, то есть президента страны, отправив в отставку Николая Подгорного, чтобы, пользуясь его немощью, легче было устраивать свои собственные дела. Возвращаясь к Высоцкому, заметим, что, являясь одной из ярчайших фигур либерального движения, он был надежно защищен от любых серьезных нападок со стороны державников. Именно этим статусом, которому также был присовокуплен его международный имидж, глашатая советского плюрализма, слухи о его отъезде из страны могли, конечно, каким-то образом негативно сказаться на его репутации, но в общем и целом навредить ему были не способны. Поскольку на фоне царившего в стране идеологического застоя, а также театра абсурда, где главные роли играли престарелые члены Политбюро, такой человек, как Владимир Высоцкий, выглядел не рядовым героем, а настоящим суперменом, чего, собственно, и добивались люди, которые его крышевали. Разрешая ему выступать во дворцах спорта, они в то же время продолжали его помаленьку прессовать, информационно гнобить. Например, всесоюзной рекламы этих концертов нигде не было, чтобы в сознании большинства людей он продолжал оставаться главным социальным оппозиционером страны. Почти половину лета, в первую и первую половину осени, всего 2,5 месяца, Высоцкий провел в заграничных поездках. Он побывал в ФРГ и Франции, а также отдыхал на Таити и в Гонолулу. А в начале сентября снова пишет Вавир прошение с просьбой разрешить ему снова уехать во Францию, в Париж. То есть не успел вернуться, как уже снова хочет уехать в развеселый Париж. Стоит отметить, что во время своего последнего выезда за границу Барт нарушил правила. Вавир разрешил ему посетить только Францию, а он побывал также на Таити и в США. Однако никаких объяснений по этому поводу Высоцкий давать никому не собирался, поскольку в Авире его надежно прикрывал сам начальник отдела Фадеев. А того, судя по всему, люди повыше, вроде заместителя министра внутренних дел СССР Бориса Шумилина, который курировал работу Авира. В середине сентября Высоцкий отправился в новое концертное турне по маршруту Ставрополь, Кисловодск, Грозный. В день он дает по 3 концерта, но однажды пошел на рекорд. 26 сентября, будучи в Кисловодске и Пятигорске, он дал в общей сложности 7 концертов. Гонорар артиста в тот день должен был составить 2100 рублей, что было в 4 раза выше ежемесячного оклада любого секретаря того же Ставропольского обкома. Считать деньги в чужом кармане, конечно, дело неблагодарное. Однако дело здесь не в зависти, а в ином. Эти гонорары наглядно демонстрировали, что советская власть к Высоцкому относилась более чем благосклонно. и выступать позволяло больше, сколько душе влезет. И деньги зарабатывать не мешало. А он в ответ этой власти, ну разве это жизнь, когда в цепях? Ну разве это выбор, если скован? То есть человек деньги гребет лопатой, по 2 месяца живет за границей и все равно скован цепями. Получается, сколько волка не корми, а он все равно в леску смотрит. Напомним, что волки, в отличие от собак, одни из любимых животных нашего героя. Во время гастролей в Чечено-Ингушетии Высоцкий продемонстрировал новую песню «Летела жизнь». Я сам с Ростова. Причем перед тем, как спеть ее, бард попросил присутствующих выключить магнитофоны. Почему он об этом попросил, стало понятно вскоре. Новая песня была посвящена проблеме, которая в Советском Союзе замалчивалась. Депортации чеченцев и ингушей войсками НКВД в 1944 году. Со своих насиженных мест были выселены 650 тысяч жителей Чечено-Ингушетии. При этом многие из них погибли во время переселения. О том, какой была реакция на эту песню, вспоминает очевидец Нурбиев. Помню паузу. Только великий мастер, великий актер выдерживает после выступления такую паузу. Буквально 5-минутная пауза. Никто не мог шелохнуться, все шокированы. Был какой-то шок, действительно. Все сидели молча, и вдруг один заплакал, второй заплакал, третий. Смотрим, актеры старшего поколения плачут, слезы у всех. Судя по всему, песня была написана Высоцким специально к этим гастролям. Как и в ряде других его произведений, где речь шла о каких-то реальных событиях, имевших место в недалеком советском прошлом, подход Высоцкого к ним был идентичен антиофициальный. К примеру, если официальная историография подходила к культу личности Сталина с объективных позиций, осуждала его, но в то же время видела в нем и положительные стороны, то Высоцкий, как истинный либерал, видел исключительно один негатив. На этой почве у него происходило множество завихрений в сознании, которые в итоге являли миру произведения талантливые с точки зрения искусства, но совершенно тенденциозные с исторической точки зрения. Это песня китайского цикла «Банька по-белому», «Дороги, дороги», про Варшавское восстание и так далее. А ведь в одной из песен барда, зарыта в нашу память на века, он декламирует следующее. «Осторожно с прошлым, осторожно, не разбейте глиняный сосуд, ведь в толще лет еще лежат в тени забытые заржавленные мины». И что же мы видим в песне «Летела жизнь»? Смысл ее можно уместить в короткое резюме. Преступная советская власть во главе со Сталином самым несправедливым образом обошлась с 2 народами – чеченским и ингушским, выселив их с исторической родины, одних в Казахстан, других в Сибирь. Заметим, что помимо них были также выселены и крымские татары, о которых в песне не упоминалось, но они подразумевались в подтексте, поскольку песня посвящалась всем жертвам незаконных депортаций, а крымские татары в конце 70-х вновь оказались у всех на слуху, поскольку диссиденты активно поднимали перед властями проблему их возвращения в Крым. Между тем, депортация – акт, без сомнения, суровый, но вполне объяснимый с точки зрения военного времени. Напомним, на дворе был 1944 год. Дело в том, что большая часть населения депортированных народов в годы войны поддерживала врага, фашистов. Так, согласно справке главного командования вермахта от 20 марта 1942 года, при численности населения около 200 тысяч человек, татары выделили в распоряжение нашей армии около 20 тысяч человек, учитывая, что в ряды Красной армии тогда же было призвано 20 тысяч крымских татар, и все они вскоре дезертировали. Записка замнаркома НКВД Кабулова от 22 апреля 1944 года. То можно говорить о беспрецедентном случае поголовном бегстве всего боеспособного крымско-татарского населения. Похожая ситуация наблюдалась и в Чечено-Ингушетии. Там из 14 576 ингушей и чеченцев, мобилизованных в ряды Красной Армии, в марте 1942-го дезертировали почти все – 13 560 человек. Многие из этих дезертиров затем сколотили в тылу Красной Армии банды и помогали фашистам. В итоге, если в Красной армии годы войны погибли и пропали без вести 2300 вайнахов, то антиправительственные формирования на территории ЧА СССР только в 1941-1944 годах потеряли 4532 человека убитыми и пленными, то есть вдвое больше. Читатель вправе возразить, но ведь песня Высоцкого оплакивала мирных жителей ЧА СССР, которых советская власть репрессировала в отместку за сородичей, которые дезертировали. Но дело в том, что большинство мирных чеченцев, ингушей, крымских татар всячески помогали дезертирам, скрывая их в своих домах, снабжая едой и одеждой, а то и оружием. Только этим можно объяснить, что высшее советское руководство после 2 лет партизанской войны с дезертирами и решила депортировать их соплеменников, дабы лишить бандитов массовой поддержки населения. И это выглядело более гуманно, поскольку по законодательству военного времени власть имела полное право расстреливать, отправлять в штрафные части или в лагеря сотни тысяч людей, которые помогают фашистским пособникам. Вместо этого была выбрана депортация, то есть высылка в восточные регионы СССР. Да, в ходе ее погибло определенное количество людей, но не половина, как будут потом утверждать либеральные историки. Согласно документам, во время транспортировки к новому месту жительства умерли 1272 чеченца и ингуша, 0,26% от общего числа, и 191 крымский татарин, 0,13% от всех сосланных. Судя по всему, Высоцкий знал обо всех этих фактах, но поскольку разделял либеральную точку зрения на те события, песню написал именно с этих позиций. Большим подспорьем ему в этом, видимо, была та антисоветская литература, которую он штудировал каждый раз, приезжая во Францию. Эти книги ему специально подбирала жена еврокоммунистка, а также тамошние друзья-эмигранты. Здесь даже можно усмотреть определенную заинтересованность неких антисоветских сил, которые посредством подброса Высоцкому такого рода литературы формировали его мировоззрение в нужном для них направлении. То есть, манипулируя сознанием Высоцкого, можно было потом рассчитывать на то, что он в таком же духе посредством своих песен будет манипулировать сознанием миллионов советских людей. И песня «Летела жизнь» самым наглядным образом это и подтвердила. Слушая ее, люди невольно проклинали советскую власть, которая так жестоко обошлась с целыми народами. Хотя одна ли советская власть поступала в годы войны подобным образом? Например, правительство США в феврале 1942 года выселило из западных штатов всех японцев, а это 120 тысяч человек, и разместило их в лагерях в центральной части страны. В ходе этой депортации также имелись жертвы. А родная с недавних пор для Высоцкого Франция точно таким же образом интернировала немцев, среди которых было много эмигрантов-антифашистов, вроде известного писателя Леона Фейхтвангера. Он потом напишет книгу о французском ГУЛАГе. Короче, «Летела жизнь» была очередным увесистым булыжником Высоцкого не только в сталинский огород, но и в брежневский. 21 октября Высоцкий отправился в очередной вояж на 10 дней во Францию, где его ждала супруга. Однако Марина Влади не знала, что в Москве у ее мужа появилось новое увлечение. Студентка 2 курса текстильного института Оксана Афанасьева, с которой он познакомился буквально накануне своего отъезда за границу. Как и Высоцкий, она еврейка по отцу и русская по матери. Отметим, что у нашего героя и до этого неоднократно случались романы, но все они относились к числу мимолетных. Но в этот раз все оказалось куда как серьезно. Этот роман был из числа долгоиграющих. Все это лишний раз доказывает, что брак с Мариной Влади был уже чисто формальным. Вспоминает Оксана Афанасьева. В театр на Таганке меня привел актер Вениамин Смехов, один из самых именитых евреев этого театра, в труппе которого работало 16 евреев, больше, чем в любом другом столичном театре, Федор Раззаков. Он дружил с моей тетей и лечил у нее зубы. Так что я пересмотрел буквально все спектакли. Но больше всего понравился «Гамлет». А зори здесь тихие, Гамлет, я видел и до знакомства с Высоцким, и раз в 40 потом. Вы не поверите, но я никогда не была фанаткой театра и не влюблялась в актеров, как многие девочки. К этому я всегда относилась с большой иронией. Так что Высоцкий покорил меня вовсе не актерской популярностью, притягивали его обаяние, сила и внутренняя энергия. Наше знакомство произошло при следующих обстоятельствах. Володя случайно увидел меня в комнате администратора театра. Потом Яков Михайлович уверял, что специально позвал туда Высоцкого. «Володя, зайди ко мне, придут такие девочки с такими глазами, обалдеть». И когда мы с подругой зашли после спектакля в администраторскую, Володя уже сидел там и беседовал с кем-то по телефону. Увидев нас, он попытался положить трубку на рычаг и несколько раз так смешно промахнулся мимо телефона, сказав при этом: «Девочки, я вас подвезу домой». Мы застеснялись, начали отказываться. Ведь Веня тоже предложил меня подвезти. У служебного входа стояли их машины. Володин «Мерседес» и зелененькие «Жигули» Смехова. Они оба даже двери распахнули. Тут Смехов воскликнул: «Ну, конечно, где уж моим «Жигулям» против его «Мерседеса». Это было очень забавно. Первый шаг, разумеется, сделал Высоцкий. Попросил телефон и пригласил на спектакль «10 дней», которые потрясли мир. Но мы с подругой собирались в театр на Малой Бронной, и я отказалась. Тогда он назначил мне свидание. Нечего скрывать, принимать ухаживание такого человека было очень приятно. Я ведь выросла на песнях Высоцкого. Однако у меня и мысли не возникало влюбиться. Скорее, я испытывала растерянность. Он ведь был намного старше. В феврале 78-го Оксане исполнилось 18 лет. Высоцкому было 40. Федор Розаков. В тот вечер я не видела ни актеров, ни сцены. Весь спектакль только и гадала, пойти на свидание или нет. А выйдя из театра, увидела его машину. Высоцкий ждал меня. И мы поехали куда-то ужинать. Он стал за мной ухаживать и ухаживал очень красиво. Так начался наш роман. Хотя до этого я уже собиралась выйти замуж за очень красивого и интеллигентного мальчика, внука известного футболиста. Он был студент Иньязы, будущий переводчик. Наверное, если бы не Высоцкий, нас ждала бы спокойная семейная жизнь, поездки за границу, но я поспешила все ему рассказать, и мы расстались навсегда. Тем временем, в отличие от прошлых лет, в последние годы поэтическое вдохновение, кажется, покинуло Высоцкого. Из-под его пера выходят все меньше и меньше произведений. Например, в 1978 году он написал чуть больше двух десятков поэтических текстов, чего с ним не случалось лет 15. Его близкие друзья, тот же Вадим Туманов, горько сетуют ему: «Опомнись, Володя, что с тобой происходит? Ты ведь стал хуже писать, чем раньше. Возьми себя в руки». Интересно, что конкретно имел в виду золотопромышленник? Может быть, то, что наш герой, став меньше писать, несколько снизил обороты своей оппозиционности? Ведь застой тогда достиг своего пика. И либералами уход в тень, либо снижение претензий к режиму со стороны любого из них, из их единомышленников, воспринималось негативно. Дескать, наступать надо, а не отсиживаться в кустах. Тогда, глядишь, и наступят долгожданные перемены. Высоцкий, конечно же, все это понимал, но сделать ничего с собой уже не мог. На более длительную и кропотливую работу за письменным столом порой не хватало ни физических сил, ни моральных. Да и наркотики свое дело делали. Хотя в лучших своих произведениях он продолжал оставаться Высоцким, человеком, искренне верившим в то, что он бьется за правое дело. Не случайно в том поэтически родящем 78-м из-под его пера рождаются строчки: «Лучше я загуляю, запью, заторчу, все, что ночью кропаю, и в чаду растопчу. Лучше голову песни своей откручу, но не буду скользить, словно пыль получу. Не ломаюсь, не лгу, не могу, не могу». 12 декабря 78-го министр культуры СССР Петр Демичев подписал приказ, согласно которому концертная ставка Высоцкого поднималась с 11 рублей 50 копеек до 18 рублей. Подписывая этот указ, министр наверняка знал, что такие звезды, как Высоцкий, довольствуются не только этими деньгами. При такой ставке артист мог заработать в месяц порядка 300-350 рублей. Но и левыми, с неофициальных концертов, где расплата, а это 1000 рублей, шла в конвертах, минуя налоговые службы. Однако формальность была соблюдена. Причем она ясно сигнализировала о том, что власти благосклонно относятся к Высоцкому, иначе никакого повышения ему бы не светило. И это в тот момент, когда Барт принял участие в выпуске литературного альманаха, который будет расценен властями как антигосударственный. Речь идет о «Метрополе», работа над которым была завершена в конце декабря, и где Высоцкий был в числе авторов. Идея создания этого альманаха пришла более года назад двум писателям из числа либералов-западников – Василию Аксенову Гинзбургу и Виктору Ерофееву, сыну известного советского дипломата. Оба были недовольны тем, что их произведения не принимают родные издательства, и решили создать независимый альманах, в котором должна была печататься так называемая «отверженная литература». Тем более, что таких, как они, отверженных, в писательском стане было предостаточно. А значит, избытка в авторах быть не могло. В итоге под их знамена согласились встать 23 автора: Андрей Битов, Фазиль Искандер, Инна Леснянская, Булат Акуджава, Владимир Высоцкий, Евгений Попов, Борис Вахтин и другие. Каждый из них предоставил «Метрополю» несколько своих произведений, которые не имели отношения к откровенной антисоветчине, но не прошли цензуру по каким-то чиновничьим претензиям. Не так, а у Аксенова это была пьеса «Четыре темперамента», у Битова рассказы, у Ахмадулиной повесть «Много собак и собака», у Искандера эпизод из саги об Абхазии, у Вахтина повесть «Дубленка» и так далее. Судя по всему, рождение альманаха не было случайным, а опять же было завязано на большую политику. Организаторы этого действа прекрасно были осведомлены о той борьбе за права человека, которую вот уже почти три года вела администрация Джимми Картера, и были уверены в том, что та, в случае чего, за них вступится, что вскоре подтвердится, и это наводит на определенную мысль, не курировалась ли эта операция с заинтересованными силами в США. Видимо, для этого одним из авторов «Альманаха» стал известный американский писатель Абдайк. В те годы это вообще была обычная практика для либералов – произвести фурор по обе стороны океана, чтобы на его волне сделать себе паблис-сити, главным образом на Западе, дабы в случае отъезда туда иметь хорошие шансы получить там все виды помощи. Кроме этого, свой интерес к этому проекту имел ЭКГБ, а точнее его пятое управление – идеология. Там, видимо, созрела идея посредством выпуска «Альманаха» стравить либералов и державников, избаламутив западную общественность на этой почве, словить рыбку в мутной воде, высветив агентов влияния по обе стороны границы. На то, что за этой акцией стоял лично Андропов, указывают многие источники. Например, бывший член русской партии, сотрудник ЦК КПСС Байгушев, который в своих мемуарах рассказывает о том, как шеф КГБ лично просил члена Политбюро и хозяина Москвы Гришина помочь ему преодолеть сопротивление русистов, из московской писательской организации, которые все как один встали против издания этого альманаха, один из издателей «Метрополя» Виктор Ерофеев, кстати, сынок, отпрыск влиятельного советского дипломата, как вспоминает о днях его создания, вся работа была, в общем-то, весельем, потому что никто не думал о каких-то зубодробительных последствиях. Да и не думалось, и не хотелось думать. Было ощущение того, что делается что-то настоящее, реальное. Ощущение того, что происходит жизнь. Писатели явно лукавят, говоря о том, что они не думали о негативной реакции властей на свою инициативу. Ведь это была, по сути, первая попытка либералов-западников узаконить неподцензурный сам издат. То есть, если раньше он распространялся подпольно, то теперь либералы собирались его легализовать. Не случайно один экземпляр составители «Альманаха» намеревались предложить Госкомиздату, другой – ВААПу. И если бы власть согласилась с этим, то подобных «Метрополий» в стране начали бы издаваться десятки, причем совершенно разные направленности. Кто-то скажет: ну и слава богу. Однако, когда по этому пути пойдет «Горбачевская перестройка», все это приведет к такой вакханалии самодеятельной чернухи-порнухи, что страна буквально захлебнется этими нечистотами, Короче, выпуск «Альманаха» четко вписывался в ту волну диссидентства, которая набирала силу в конце 70-х. В эту волну входили массовые студенческие выступления в Ленинграде и Грузии, расширение движения отказников, тех, кому отказывали в праве выезда из страны, попытки создания независимых профсоюзов, выдвижение кандидатов в депутаты из числа непровластных и так далее. Так что «Метрополь» не был невинной забавой литераторов и являлся четко спланированной операцией со стороны тех, кто видел в его выходе возможность пробить очередную брешь в советской идеологии. Вот почему «Метрополь» выносил на суд общественности произведения, в большинстве которых содержался завуалированный выпад против традиционной советской идеологии. Например, если взять нашего героя Владимира Высоцкого, то в альманах были включены такие его произведения, как «Лукоморье». Многими людьми оно воспринималось как антипушкинская сказка. «В тот вечер я не пил, не ел», так называется блатняк. «Охота на волков», гимн, якобы загоняемый властями либеральной интеллигенции и так далее. В свете участия Высоцкого в «Метрополе» стоит задуматься вот о чем. «Альманах», по сути, носил нелегальный характер и подпадал под категорию запрещенного. Тому же КГБ достаточно было одного желания, чтобы прикрыть «Альманаха», либо, надавив на его участников разными способами, добиться его развала. Но ничего этого сделано не было. Более того, в самый разгар участия в нем Высоцкого его утверждают на главную роль в «Маленьких трагедиях». А вспомним, как 10 лет назад глава 5-го управления КГБ Филипп Бобков запретил снимать Высоцкого в фильме «Один из нас», а также приказом министра культуры СССР поднимает ему концертную ставку. Незабвенный Глеб Жеглов, исполнитель самого же Высоцкого, в подобном случае обязательно бы сказал: «Он пакостит, а ему вместо наказания талоны на усиленное питание выдают». Другое дело, что пакостью эту затею с «Альманахом» считали представители русской партии, а вот либералы, в том числе и в КГБ, относились к нему иначе. Не это ли отношение и было поводом к тому, чтобы последние делали столь значительные реверансы в сторону Высоцкого? А чуть позже помогли ему уйти от уголовного преследования, когда актер оказался замешан в громкие дела по факту левых концертов. Впрочем, не будем забегать вперед. 10 января 1979 года Высоцкий летит к жене во Францию. В Авире еще не знают, что в тайных планах артиста стоит посещение с концертами США. Там ему обещали хорошо заплатить. Иначе они могли не выпустить его вовсе. Но большого страха перед властями Высоцкий не испытывает, поскольку они с женой придумали ловкую отговорку, объясняющую посещение бардом Америки. Владя собиралась там лечиться, а Высоцкий был как бы при ней. Отговорка странная, поскольку ладно бы он просто жил в США, так ведь нет, собирался давать там концерты, за которыми стояла еврейская диаспора. Как мы помним, в Нью-Йорке она самая многочисленная в США. Отметим, что в первоначальных планах Высоцкого было давать концерты не где-нибудь, а в синагогах, поскольку там можно было больше заработать. Плата за аренду залов была меньше. Но затем, тщательно все взвесив, наш герой решил не рисковать, поскольку в таком случае еврейский след был бы явно налицо, что могло развязать руки недоброжелателям Высоцкого на его родине, членам русской партии. И он принял решение выступать в нейтральных колледжах. Будет дано более десятка концертов. Во время своего турне Высоцкий соглашается выступить на радиостанции «Голос Америки», которая стоит на умеренно антисоветских позициях. К сильно антисоветскому относилась «Свобода», русская служба BBC и другие. Почему Барт соглашается на это выступление? Видимо, потому что советские либералы-западники видят в позиции руководства «Голоса Америки» позитивное начало, считая, что оно направлено не на разрушение их страны, а на ее созидание. При развитом у них аутизме, грезы наяву, им мерещится, что Запад, та же Америка, спит и видит, как бы помочь СССР стать свободным и демократическим государством, то есть собственными руками вырастить себе конкурента. Самое интересное, Высоцкий хорошо отдает себе отчет, что за это выступление его на родине по головке не погладят, но все равно соглашается. Это лишний раз подтверждает, что Барт мало боялся реакции родных властей на этот поступок, по-прежнему уверенный в своей полной безнаказанности. На «Голосе» Высоцкий дал небольшое интервью и спел три песни, причем в каждой в той или иной мере звучал антисоветский подтекст. Это были «Что за дом притих», «Песенка о слухах» и «Оно отдай мой каменный топор». В первой, как мы помним, Барт рисовал Россию, как чумной барак, где смрад и косы висят образа, где люди стонут и так далее. Напомню, что в репертуаре у Высоцкого была другая песня, противоположной направленности, «Купола», но он предпочел спеть вещь иного звучания. В «Песенке о слухах» советский строй поддавался как место, где многим заправляют слухи с самого нелепого толка. Слыхали, под землей город строят. А ну отдай под каменным веком, опять автор же подразумевал советскую действительность, где век каменный, и не достать камней. Намек на то, что в стране развитого социализма трудно купить даже самое необходимое. Итак, три песни, и вот уже перед слушателем открывалась весьма неприглядная картина чумного барака, где балом правят нелепые слухи и трудно что-либо раздобыть. Причем это всего лишь констатация действительности, без каких-либо рецептов к ее исправлению. В Нью-Йорке Высоцкий встретился со своим родственником, бывшим советским гражданином, поэтом-песенником Павлом Леонидовым. До этого они находились в ссоре, которая тянулась с момента отъезда последнего из СССР в 1974-м. Последний затем напишет в своих мемуарах, что Высоцкий тогда открылся ему и сообщил, что собирается в 1982 году переехать жить в Нью-Йорк. Барт сказал: «Хочу и буду жить в Нью-Йорке». «Как?» «Не знаю, но догадываюсь». «Деньги?» «Деньги у нас найдутся». «Ты говоришь, какая из двух моих половин хочет в Нью-Йорк, а какая боится порвать с Россией?» «Да обе хотят сюда, и обе хотят забредать туда». «Раз в 5 лет». «Нет, раз в год. Приехать из Нью-Йорка на пароходе и подгадать рейсом прямо в Одессу. Мой город. Первый фильм, первые песни в кино. И опять же, женщины жгучие. Да. Но эмигрировать нет». В наши дни многие высоцковеды спорят с этими воспоминаниями, поскольку они вносят существенный дисбаланс в тот образ Высоцкого, который сложился у миллионов людей. Патриот своей родины, даже мысли не допускавший об отъезде на Запад. Даже песню, как мы помним, написал, декларировал: «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду». Но эта песня была датирована 1970 годом, а за это время много воды утекло. С тех пор Высоцкий успел достаточно побывать за границей и многого насмотрелся. К тому времени градус ненависти к советскому развитому социализму у него перевалил за критическую отметку, что и стало поводом к тому, чтобы Высоцкий начал вострить лыжи, всерьез задумывался об отъезде. Именно об этом и свидетельствуют слова Леонидова. Его именитый родственник собирался в 82-м перебраться жить в Нью-Йорк, а не в Париж, который он считал провинцией, чтобы оттуда потом изредка приезжать на родину. И, судя по всему, двоюродный брат не врал, хотя большинство высоцковедов оспаривает многие из его выводов. После выпуска мемуаров на Леонидова вообще вылили много помоев за то, что он весьма критично описал многие поступки Высоцкого. Впрочем, та же участь постигнет и Марину Влади после ее мемуаров «Владимир» или «Прерванный полет». К концу 70-х Высоцкий в самом деле был сыт по горло как Франции, так и своим браком с Мариной Влади. Несмотря на то, что для подавляющего большинства простых советских людей эта страна являлась самой желанной из всех западноевропейских стран, благодаря тому имиджу, который создавали этой стране ее фильмы, демонстрировавшиеся в СССР, и эстраде, где доминировали Мирей Матье и Джо Дассен, для Высоцкого, наоборот, Франция была уже отрезанным ломтем. Видимо, ему уже поперек горла стояла всегда присущая этой стране левизна. Как честно признался он сам в одном из своих стихотворений конца 70-х: «Уже и в Париже не уют, уже и там витрины бьют, уже и там давно не рай, а как везде передний край». Высоцкий прав. Франция середины 70-х была далеко не раем, а страной, объятой кризисом и левыми воспоминаниями, волнениями. Пришедший к власти в 74-м году президент Валери Жескар д'Эстен был ставленником крупного капитала и защитником прежде всего его интересов. При нем ситуация в стране менялась не в лучшую сторону. Безработица увеличилась в 5 раз. В 1974-1980 годах только в промышленности и строительстве было ликвидировано 800 тысяч рабочих мест. А по уровню инфляции Франция уступала в Европе только Италии. Цены на предметы его широкого потребления ежегодно росли на 8-10%. Если в 1973 году, когда Высоцкий впервые приехал во Францию, батон хлеба стоил там 0,9 франка, то в 1980 году уже 2,5 франка, килограмм говядины 18 франков, через 6 лет 50 франков, газета с цены в 1,2 франка, в 73-м через 6 лет скакнули до отметки в 3 франка и так далее. Во второй половине 70-х рост цен превысил 15%, то есть был рекордным за годы Пятой Республики. Все это привело к тому, что в августе 1976 года в отставку подал премьер-министр Франции Жак Ширак, и в его кресло сел Раймон Барр. Но улучшений не произошло, поскольку выход из кризиса новый глава правительства нашел в переложении трудностей в экономике на плечи рядовых французов. Барр объявил, что в 1977 году рост зарплаты не должен превышать 6,5%, в то время как рост цен оставался значительно большим, большим. В то же время облегчались условия кредита для промышленников и предоставлялись крупные льготные займы некоторым компаниям. Несколько снижалась ставка косвенного налога на потребительские товары, и в то же время увеличивались другие налоги, в частности подоходные. Правительство усилило наступление на права профсоюзов и демократических партий, стало все чаще применять насилие, разгоны демонстраций и административный произвол. В русле этой политики была и отмена в 1978 году контроля над ценами на хлеб, введенного еще во времена Великой Французской революции, что уже через год привело к тому, что цены на этот продукт выросли на 22%. Казалось бы, какое значение это имело для Высоцкого? Да самое прямое. Его жена Марина Влади, хоть и была известной киноактрисой, однако ее звездная слава к тому времени уже прошла. Снималась она не так часто, как раньше, в основном на телевидении. К тому же и гонорары ее упали, а ведь у нее на руках было трое детей от разных браков, куча родственников, плюс Высоцкий, который первую половину их брака считался отнюдь не самым богатым артистом. У нее занавески в разводах, у меня на окне только пыль, только толстая пыль на комодах. В итоге в начале 70-х Влади вынуждена была отказаться от своего большого дома в Мезен-Лафит и переехать в жилище поскромнее. И хотя чуть позже она вновь вернется в прежнюю обитель, но это случится уже накануне смерти Высоцкого. Влади не сможет даже ездить к мужу в Москву как туристка, поскольку это будет дорого для нее. И советские власти опять пойдут ей навстречу, беспрепятственно выдавая визы в любое время. Всего ей выдадут больше 70 виз, что лишний раз доказывает, что в Москве пеклись о том, чтобы этот выгодный Кремлю брак, не дай бог, не распался. Видимо, именно осознание того, что за их браком стоит Кремль, и было одним из поводов к тому, чтобы Высоцкий к нему решительно охладел. Он устал быть марионеткой в руках больших людей, тузов и крезов, и только искал повода, чтобы разрубить этот узел. И вот он открыл для себя Нью-Йорк. Выбор именно этого города вполне понятен. Из всех американских мегаполисов он слыл самым интернациональным. К тому же, там была самая многочисленная и мощная еврейская диаспора в Америке, которая всегда готова была помогать Высоцкому во всех его начинаниях. Даже несмотря на то, что сам он считал свой кровнородственный союз еврея и русского смешной и странной химерой, о чем и написал в своем стихотворении 1979 года, казалось мне, я превозмог. И все же в своем выборе между русскими и евреями Высоцкий больше склонялся в сторону последних, поскольку от их прямой поддержки зависело его личное и творческое благополучие. Ведь к концу 70-х именно в США образовалось мощное еврейское содружество, которое главной целью ставила поднятие мировой волны в поддержку советских евреев. И центром этого братства, как уже говорилось, был Нью-Йорк, город, к которому у большинства советских граждан было отнюдь неблагостное отношение, в отличие от Парижа. Вспоминались рассказы Сергея Есенина и Владимира Маяковского о городе «Желтого дьявола», а также современный кинематограф. В начале апреля 1979 года на широкие советские экраны выйдет художественный фильм с характерным названием «Жестокое лицо Нью-Йорка». Свои не самые радужные впечатления от этого города доносили до советских граждан также артисты, которые имели возможность съездить с гастролями в США. И в тот же Нью-Йорк, вот как описывала свою поездку в этот город в 1978 году Людмила Зыкина: «Грязь и теснота прилегающих к порту улиц и переулков казалась все теми же, что и 6 лет назад. Мусор, гонимый ветром вдоль улиц, никто не убирал, мусорщики бастовали. Метро, услугами которого пользуются 4 миллиона горожан, производит отталкивающее впечатление. Вагоны в синих, оранжевых, темно-зеленых пятнах и шприщрены, и к тому же всевозможными сочетаниями слов различной высоты, ширины, смысла, несмотря на патрулирование полицейских, особенно усиленное после 8 вечера. Кражи, убийства, изнасилования стали ежедневными атрибутами подземной жизни. Отметим, что не только подземной. Нью-Йорк входил в конце 70-х в тройку самых криминогенных городов США. Федор Розаков. Однако Высоцкий Нью-Йорком бредил. То ли он не видел всех перечисленных недостатков, то ли они меркли в его глазах перед достоинствами этого города, вроде самой большой еврейской диаспоры, которая гарантировала ему не просто хороший, а суперхороший прием и условия проживания. Ведь Высоцкий был не просто одним из самых известных инакомыслящих СССР, но в его жилах текла и еврейская кровь. А советские евреи всегда пользовались в США повышенным вниманием. А с недавних пор, с начала еврейской эмиграции, это внимание усилилось стократно, как писал публицист Богуславский. Предложенный товар, восставший еврейский дух, нашел восторженных покупателей, американских евреев. Ни Америку, ни евреев Америки сами по себе евреи из Союза не интересуют. Товаром стал именно дух еврейского мятежа. Евреи Америки, а с ними и евреи Лондона, Амстердама, Парижа и так далее, чьи еврейские чувства были растревожены шестидневным триумфом, речь идет о войне судного дня 1973 года, Федор Розаков, увидели шанс на соучастие, комфортабельная борьба без особых притом усилий. Эта комфортабельная борьба взяла мощный старт в США с середины 70-х. В апреле 75-го в Нью-Йорке прошла многотысячная, более 100 тысяч человек, еврейская демонстрация под лозунгом «Для национальной солидарности Америки с евреями в СССР», возглавили которую сенаторы Джексон и Хэмфри. Оба, кстати, являлись претендентами на президентство. Там же с середины 70-х начали проводиться ежегодные воскресения солидарности с советскими евреями, в которых участвовали до 250 тысяч человек. Короче, в своем выборе между Парижем и Нью-Йорком Высоцкий отныне безоговорочно выбрал последний. Там было минимум леваков и максимум евреев. На мысли о переезде в Нью-Йорк Высоцкого, судя по всему, натолкнуло его полное разочарование в том, что в СССР что-то можно изменить к лучшему. Собственно, он еще в 1970 году сравнил развитой социализм с садом в песне «Переворот в мозгах из края в край», но уезжать в ту пору был не то, что не готов, но даже и не рассматривал такую идею. Об этом говорит песня того же 70-го года «Нет меня, я покинул Россию». Но к концу 70-х умонастроение Высоцкого изменилось, следствием чего стала песня «Слева бесы, справа бесы». «Слева бесы, справа бесы, нет по новой мне налей. Эти снар, а те из кресел, не поймешь, какие злей. И куда, в какие дали, на какой еще маршрут нас с тобою эти врали по этапу поведут». Строчка «Эти снар, а те из кресел» – это констатация того, что Высоцкий прекрасно разглядел, как уже вовсю шла смычка части советской номенклатуры из кресел с теневым миром, снар. Вот только он забыл заметить еще одну силу в этом Союзе, свихнувшуюся на правах человека интеллигенцию, которой он сам принадлежал. Именно этот трехглавый дракон в итоге и сожрет СССР, после чего благополучно перекочует из развитого социализма в бандитский капитализм. Однако Высоцкому хотя бы было куда бежать, в Америку, а куда было податься миллионам советских людей по либеральному лагерю? То есть, что искать нам в этой жизни? Править к пристани какой? Сам Барт уже определился. А вот у его соотечественников пристань была всего лишь одна, советская. Впрочем, жители СССР никто особо не волил, сами выбрали себе кумиров. А желание Высоцкого уехать из СССР говорит и песня «Райские яблоки» 1978, где Барт вновь рисует Советский Союз как зону, лагерь, как неродящийся пустырь. В черновиках этой песни имеются следующие строки, которые Барт, видимо, побоялся вынести на публику из-за недвусмысленного подтекста. «Бестелесный народ, не издав ни единого стона, кто упал на колени, кто быстро на корточки сел. Мне сдается, что здесь обитатель, обитать никакого резона. Неужели спаситель за это распятым висел?» В последних строчках читается мысль, что Высоцкому окончательно обрыдло жить в СССР, и он вполне созрел для того, чтобы покинуть этот неродящий пустырь. Вот почему лично у меня не вызывает сомнения слова Леонидова, касающиеся возможного отъезда Высоцкого. В самом конце января 1979 года Барт вернулся на родину. Он подгадал приезд к дню рождения своей юной возлюбленной Оксаны Афанасьевой, которой 29 января исполнилось 19 лет. И тут же на него вышел КГБ. Артисту позвонили с Лубянки и попросили приехать в гостиницу «Белград» для конфиденциальной встречи. Отметим, что в этой же гостинице чекисты будут беседовать и с Виктором Ерофеевым, одним из авторов «Метрополя». При этом вежливо попросили никому об этом не говорить. Но Высоцкий их просьбу проигнорировал и взял с собой на встречу своего приятеля Валерия Янкловича. Спустя полчаса они уже были в указанной гостинице, правда, в номере на встречу Высоцкий отправился один, а друга попросил подождать его в машине. Поэтому о подробностях этого рандеву администратор узнал со слов самого Барда. В номере Высоцкого встретили двое сотрудников «пятерки» 5-го управления КГБ, курировавшие идеологию. Первое, о чем спросили артисты, как он решился без официального разрешения вылететь в США. Ответ последовал хорошо нам известный. Дескать, жена там лечилась, а я ее сопровождал. А когда этот ответ чекистов не удовлетворил, и они попытались приструнить артиста, тот неожиданно резко сказал: «Я сам знаю, что мне можно и что нельзя. И что вы можете мне сделать? Я всего достиг сам». Здесь наш герой прав, но только наполовину. Большую помощь в его становлении как певца сыграл тот же КГБ, который на протяжении долгих лет негласно опекал его, помогая лепить из него того певца протеста, который, собственно, и получился. В противном случае Высоцкого ожидала бы судьба Александра Галича. Следующей темой, которой коснулись чекисты, было участие Высоцкого в альманахе «Метрополь». Но гость здесь нашел, что ответить. Сказал, что готов обсуждать эту тему только в присутствии остальных участников альманаха. Тогда чекисты задали ему следующий вопрос, ради которого, как понял артист, его сюда и позвали. Дескать, не он ли переправил оригинал альманаха в Америку? Уж больно, мол, подозрительное совпадение. Высоцкий приезжает в Штаты, и тут же издатель Карл Профер заявляет о том, что у него имеется оригинал сборника, и что он немедленно готов приступить к изданию альманаха. Высоцкий ответил честно: «Нет, не я. Это простое совпадение». И так уверенно это произнес, что чекисты не решились его опровергать. Тогда последовал еще один вопрос. Где деньги за американские концерты? Высоцкий заработал 34 тысячи долларов. Артист ответил вопросом на вопрос: «А вы знаете, сколько стоит лечение в Америке?» Больше вопросов ему не задавали. Вернее, авторы этой книги о них ничего не знают. В начале февраля Высоцкий выступил с двумя концертами в городе Дубне, в тамошнем Доме культуры «Мир», 19:00-21:30. Концерты прошли вполне обычно, за исключением одного эпизода, где наш герой коснулся пародии на себя, которую исполнял в своем новом спектакле «Мелочи жизни» Геннадий Хазанов. Премьера прошла в начале января 1978-го. Автором ее был Аркадий Хайт, который зло высмеивал Высоцкого, показывая его этаким пасквилянтом, клевещущим на свою страну и катающимся по заграницам. Вообще, подобное отношение к Высоцкому было чрезвычайно распространено среди части советской интеллигенции, о чем свидетельствует тот факт, что на него было написано несколько подобных пародий и эпиграмм. Среди последних, например, была такая. Она принадлежала перу известного артиста. Ему велели слогом бойким повсюду сеять гниль и плесень и черпать из любой помойки сюжеты ядовитых песен. В этой эпиграмме обратим внимание на слово «велели», поскольку именно такое впечатление порой складывалось у многих людей от деятельности Высоцкого. Дескать, его широкая гастрольная деятельность явно поддерживается определенными силами во власти, заинтересованными в существовании такого певца-бунтаря. Это, во-первых, поднимает престиж СССР на Западе как демократического государства. Во-вторых, способствует приближению долгожданных реформ. Между тем, эпиграмма говорила также о другом, о том, что у Высоцкого доминировал однобокий взгляд человека, который видел лишь одну сторону бытия, да и ту оценивал, наверное, поскольку плохо разбирался как в политике, так и в экономике, то, о чем говорил сам певец еще в 1974-м. Например, его оценка страны как дырявого кузова, привычный либеральный штамп. На самом деле страна, как уже отмечалось выше, даже несмотря на все издержки, была достаточно сильна, чтобы по-прежнему сохранять статус сверхдержавы. Другое дело, что внутри советской элиты, под влиянием многих факторов, в том числе экономических, уже набирала силу определенная прослойка людей, которые видели в широкой капитализации советской системы единственно верный путь дальнейшего развития страны. В итоге именно эти люди, вместо того, чтобы залатать дыры в кузове, примут решение вообще выбросить его на помойку. А все потому, что именно такой путь гарантировал им попадание из кастового сословия в класс собственников. Высоцкий, судя по всему, развала страны не хотел. Однако по воле судьбы играл на стороне тех людей, которые этот развал всячески приближали. Видимо, потому, что его личное благополучие во многом зависело от процветания именно этого класса, людей, заточенных под западные стандарты бытия. Эти стандарты только внешне выглядели безупречно, но внутри там все было гнилое. Что касается пародии на Высоцкого, то упомяну две из них. Одна принадлежала барду Александру Дольскому, который в основу своего произведения положил песню Высоцкого «О чуде-юде». Начиналась пародия так. «В королевстве, где всем снились кошмары, где страдали от ужасных зверей, появилось чудо-юдо с гитарой по прозванию «Разбойник Орфей». Колотил он по гитаре нещадно, как с похмелья леший бьет в домино, и басищем громобойным площадным в такт ревел примерно все в до минор». О реакции Высоцкого на эту пародию ничего не известно, что позволяет сделать вывод о том, что он ее либо не слышал, либо не обратил на нее внимания. С пародией Хайта Хазанова вышло иначе, поскольку она была излее и раскрученнее. Спектакль шел в столичном театре эстрады, и о нем много говорили и писали. Так что слух о ней дошел до Высоцкого достаточно оперативно. И он на эту пародию обиделся, поскольку, видимо, не ожидал от своих коллег, да еще двух представителей еврейской интеллигенции, подобного отношения. Он даже вроде бы звонил Хазанову домой, чтобы объясниться. А на концерте в Дубне поведал слушателям следующее. «Мне недавно показали пародию на меня у Хазанова в спектакле. Омерзительная, на мой взгляд, пародия, написанная Хайтом. Они считают себя людьми левыми, не знаю как, из каких соображений. Во всяком случае, вот в этой пародии они выглядят просто отвратительно, на мой взгляд. Это самые, ну, в общем, я не знаю. Если у вас будет возможность с ними встретиться, с Хазановым и его авторами, и вы услышите это, вы сами это поймете. Если в том нет никакого намерения, бог с ними, но все равно неприятно. А если в этом есть намерение, надо в суд». Большинство слушателей не видели спектакля «Мелочи жизни», поэтому плохо понимали, о чем идет речь. поскольку читатель тоже находится в таком же положении, позволю себе процитировать несколько строчек из этой пародии. «Я в болоте живу, ем сплошную траву, я под панцирем прячусь от страха. Вот уже 300 лет, счастья в жизни мне нет, я озлобленная черепаха. Ненавижу людей, люди хуже зверей, засосало меня, я живу все кляня, просто белого света не вижу. Я не вижу семью, я в болоте гнию, а жена загнивает в Париже». Как видно из этой пародии, не только у людей из власти, но даже у коллег Высоцкого на основе его творчества создавалось о нем впечатление, как о человеке злом и клевещущем на свою страну. Отметим, что сами авторы спектакля не относились к апологетам советского строя, скорее даже наоборот, но даже их возмутила позиция Высоцкого. Впрочем, вполне вероятно, что поводом к их возмущению стала элементарная зависть на то, что полукровке Высоцкому дозволялось многое из того, чего другим инакомыслящим, вроде них, чистокровных евреев, дозволено не было. И французская жена коммунистка, поэтому была упомянута не в суе, а как намек на мохнатую лапу, а именно как тот щит, который позволял Высоцкому безбоязненно вести себя таким образом, широко гастролировать по стране и клясть, на чем свет стоит, в свое болото. На фоне деятельности Высоцкого интересно взглянуть на то, как, например, обстояли дела с протестной песней в Америке, стране, считающейся стратегическим противником СССР. Там этот вид песни обрел широкую популярность в народе, как и у нас, в начале 60-х. В этом жанре работали Боб Дилан, к концу десятилетия он из протеста ушел, Пит Сигер, Джоан Баэс, Дин Рид, последнего Высоцкий ненавидел за то, что тот обрел большую популярность у него на родине и таким образом вольно или невольно поддерживал коммунистов. Все эти исполнители не имели доступа к общеамериканским теле- и радиоканалам. Их не популяризировала массовая пресса, а официальные власти прилагали максимум усилий, чтобы осложнить им жизнь. Например, Дина Рида еще в середине 60-х заставили покинуть родину, хотя до того, как стать певцом протеста, он активно делал себе карьеру в американском шоу-бизнесе, выпускал пластинки, снимался в кино, но потом, как отрезало, и Дин уехал в Европу. Правда, паспорт у него американские власти не отобрали, он имел право приезжать на родину, но никаких возможностей с помощью своего творчества достучаться до широких кругов своих соотечественников не имел. Все каналы для этого были надежно перекрыты. Более того, когда Дин в 1978 году в очередной раз приехал в Америку, его бросили за решетку за участие в митинге в поддержку фермеров, у которых энергетическая компания отторгла часть их земель, чтобы строить на них высоковольтные линии электропередачи. Так что на фоне судьбы Высоцкого, который во второй половине 70-х широко гастролировал по всей стране, судьба Дина Рида была иной. Он такой возможности в Америке был лишен. А ведь оба певца делали одно дело – протестовали против несправедливости, которые существовали у них на родине. Повторимся, Высоцкий ненавидел Дина Рида за то, что он своим творчеством воздействовал на сознание миллионов советских людей, заставлял их ненавидеть капитализм и верить в социализм. Высоцкий же стремился к обратному, всячески этот социализм критиковал, подвергал осмеянию, практически в каждой своей песне вещал про его историю болезни, история страны, история болезни. И если Дина Рида активно пиарили советские средства массовой информации, телевидение, радио, печать, то Высоцкого таким же образом активно пропагандировали западные средства массовой информации, в том числе и «Вражьи голоса», которые со второй половины 70-х значительно расширили присутствие песен Высоцкого и передачи о нем в своем эфире. Поэтому, когда Барт в американской телепрограмме «60 минут» заявлял о том, что он никогда не причинит вреда своей родине, в этом было его очередное лукавство. Его творчество годами активно использовали антисоветчики всех мастей в своих пропагандистских целях.